Глава 22. Прошли 3 года. Они почти не отличались один от другого. Семен Малинин давно уехал, продав корову и телушку в поселок. Подросли ребятишки. Они были почти все одинаковы, одногодки. Все перед войной родились. Колхоз-крейсер «Аврора» не беднел и не богател, но концы с концами сводил уверенно. По-прежнему сеяли рожь, ячмень, садили картошку, капусту, держали стадо в 30 голов. Своя корова была теперь только у Фаины. У некоторых хозяек были козы. По-прежнему на сенокосе и на жатве бабам помогали старики и ребятишки, и дело подвигалось. Казалось, такая жизнь идет испокон века. Все к ней привыкли, прошлое не вспоминали, потихоньку надеялись на что-то лучшее, на какие-то перемены. С февраля к Лебедухе ходил в гости из поселка пожарник Меньшуткин, белолицый, флегматичный 40-летний мужчина. Придет, сидит молча, разглаживает на груди чистую офицерскую гимнастерку, иногда поговорит с Лебедем о международном положении. Говорит обычно Лебедь, а Меньшуткин кивает головой. Лебедуха напоит их чаем, глядит с усмешкой. Он сконфузится и уйдет. Однажды пришел с бутылкой вина. Опьянел. Лебедуха повела его спать в боковую комнату, которая служила кладовой. Там он обнял ее, поцеловал. Лебедуха не противилась. Он собрался на ней жениться. И так бы, вероятно, случилось, да однажды Меньшуткин не захотел помочь колхозницам вывозить на поле навоз. Сказал, что у него смена в пожарке. Лебедуха догадалась. Врет. Это ее возмутило очень сильно, и женитьба расстроилась. И больше не поила его чаем. Меньшуткин лишился надежды и перестал ходить в деревню. Анюта подрастала, ей уже было 13 лет. Лебедуха частенько задумывалась о ее будущем, все больше и больше склонялась к мысли, что после 7-летки надо послать дочь учиться в город. Она слышала, что есть там техникум, где учат и дают стипендию.